Глава 11. Егор. «Демид, а Ершов сегодня работает, не знаешь?» «Вроде с утра видел». Он удивленно приподнимает бровь. «Зачем тебе мозгоправ?» «По делу». «Ладно, пойду я». Поднимаюсь на ноги. «И анализ мой. Как только, так сразу. Спасибо, буду должен». Жму ему руку и спускаюсь на этаж ниже. Еще один входящий от отца игнорирую. Ершова на месте не оказывается, на выезде где-то. В притоне у Нарика крыша поехала, натворил дел. Поднимаюсь к себе, пару часов занимаюсь делами. Но мыслями я со своей, возможно, утерянной семьей. Если Агата все же Лиза, то как она жила все эти годы? Допустим, ее нашли, в больницу отвезли. Просится сразу вопрос, почему я ее не нашел, ведь искал. Не спустя рукава, остервенела въедливо. Кукуха ехала от боли, поверить не мог без тела, вот и искал. Да, сказали, что шансов у Лизы не было, что утянуло ее подземными водами, у которых нет выхода на поверхность. Но я все равно прочесал всю округу, поисковые отряды на ноги поднял. Больницы тоже были под пристальным вниманием. Но ни одна женщина с похожей на Лизу внешностью никуда не поступала. Я целых 3 месяца мониторил. Именно столько отмерил себе на надежду, которую мне никто даже не давал. Ладно, опустим мои страдания, не до них сейчас. Вернемся к фактам. Пусть не в больницу она попала, а выловили обычные люди. Тогда что? У себя оставили девочку без памяти? Беременную? Да ну бред, зачем? Да и дело подсудное. Обычные люди побоялись бы. С новыми документами что? Они у нее есть. Копию мне утром скинет начальница агентства по подбору персонала. С лицом что? Пластика у нее отменная. Я бы сказал, с любовью к своему делу сделана. Это должен был делать хирург с золотыми руками. Откуда он в этом захолустье? Опять неясное пятно. Ладно. Получил хирург доступ к девочке, подправил ей лицо. Что дальше? Легализовать человека без прошлого у нас практически нереально. Как минимум в базе пропавших она висела год, я настоял. Год не пробовали разузнать, кто она? Лицо не так сильно поправили, чтобы нельзя было ее узнать по фотографиям из базы. И снова в голове один и тот же вопрос. Зачем все это? Такая сложная комбинация невозможна без определенной цели. А цель какая? Только если спрятать Лизу. А прятать от кого? От меня? Зачем? Самый фантастический и стрёмный вариант, что она сама это провернула. Разного навидался я, но... У нас с Лизой все было хорошо, идеально. Мы любили друг друга, хотели завести ребенка. И даже если предположить, что Лиза вдруг резко меня разлюбила, то я не из тех, кто стал бы удерживать любимого человека силой. Лиза хорошо знала меня, не боялась никогда. Не стала бы она вот это все придумывать, чтобы исчезнуть из моей жизни. Руки чешутся набрать следакам и дать команду искать. 3 дня. Даю себе обещание. Как только результаты ДНК-теста будут на руках, я сделаю все официально. Кто-то должен быть замешан во всем этом деле. Кто-то из близкого круга или моих врагов. Не верю в случайность подобного масштаба. Ершова вылавливаю вечером на выходе из скорой. Осунувшийся, нервный, злой. Понятное дело, жесть в том притоне творилась. Но спрашивать сейчас не буду. Потом лучше в документах прочитаю все, изложенное сухим юридическим языком. «Кофе хочешь?» Протягиваю ему стакан. «Давай». Он с благодарностью принимает. «Тебе что-то нужно?» «Поговорить. Отойдем?» «Пошли, хоть отвлечешь». Зависаем в пустой курилке. Ершов прикрывает глаза, медленно пьет кофе. Видно, как отходит от увиденного ранее трэша. «Так что хотел?» Наконец прерывает молчание. «Ты с потерявшими память работал?» «Бывало, но давно». «Что, дело интересное наклевывается?» «Не совсем. Слушай, пока между нами». «Я могила, Егор», — кладет раскрытую ладонь себе на грудь. «Допустим, человек потерял память 6 лет назад во время травматичного инцидента и до сих пор ничего не помнит. Какие шансы на возврат воспоминаний?» так не скажу. Человеческая психика очень тонкая, Егор. Там анамнез знать нужно полностью. Работал ли психолог? Потеря из-за физического урона здоровью или чисто психологическая? Допустим, первое. Уверен, все из-за падения случилось. Опять же, пластику не просто так делали. Пострадали лицо и голова, как минимум. Допустим, Ершов хмыкает. Мозг — сложная штука. Она почти вспоминает. Нетерпеливо перебиваю его. Берет знакомые вещи, готовит определенные блюда из прошлого. Она? Он расплывается в удивленной улыбке. Она? Ладно, не спрашиваю. Могу сказать, если такие трюки проворачивает, то воспоминания есть. Они внутри ее головы спрятаны. Все ли? Не скажу. Сможешь ли достать сам? Не уверен. Я бы к специалисту хорошему отвел такой экземпляр. Можно ко мне? Буду иметь в виду. А как с ней обращаться? Если я знаю, кто она, а она нет. Ну, Ершов чешет бороду. Тут главное не напугать. Ты же знаешь, что самое главное в нормальном общении между людьми? Доверие. Понял, спасибо. Жму ему руку на прощание. Лиза? Аккуратно спрашивает, когда уже ухожу. Пока не уверен. Отвечаю глухо. Я могила, Егор. Но буду рад, если вдруг заправду. Чудес так мало на этом свете. Пусть бы одно случилось с тобой.